Глава 8. Прощай, Зинка. Незабываемый отдых в Крыму подошел к концу. Мы вызвали такси и поехали на вокзал. День выдался очень жаркий. Никому не хотелось уезжать. Лето в разгаре, в знойном Коктебеле бурлит жизнь, а нам нужно возвращаться к обыденной реальности. Было ощущение, что позади остается все самое интересное, яркое, настоящее. Еще и эта жара. Мы с тоской представляли, какое пекло нас ждет в Ровеньках. Там наверняка будет еще хуже. Там все будет по-другому. И действительно, все пошло наперекосяк. О кондиционерах в вагонах мы слышали только по телевизору. Даже в квартирах они были предметом роскоши. Далеко не каждый мог себе такое позволить. Что уж говорить про кондиционеры в поездах. Это вообще фантастика, как сыр Хохланд. Мы понимали, что в дороге будет невыносимо жарко. Как спать в такой духоте? Попробовали открыть окно, но все наши попытки провалились. Отправились к проводнице спросить, почему мы, четверо взрослых парней, не можем справиться с окном. Она сказала, что оно сломано и заблокировано, придется потерпеть. «Приедем быстро», — успокоила она нас. Мы вернулись в купе. Поезд тронулся. Я понимал, что он все дальше и дальше уносит меня от мечты. Те, кто бывали в Коктебеле в 2005-2006 годах, знают, что это было золотое время легендарного курорта. Сейчас он уже не тот. Изменилось все — и жизнь, и Коктебель, и я сам. Правда, после путешествия с друзьями моя жизнь поменялась к лучшему. Чего не скажешь о Коктебеле. Я следил за историей этого поселка. К сожалению, все становилось хуже и хуже. В конце концов, знаменитый когда-то курорт был окончательно потерян. Я с грустью наблюдал, как мы покидаем этот рай на земле. Но я забрал с собой опыт, который там получил. Произошло какое-то чудо. Все события словно были заранее кем-то написаны. Они выстроились в четкую, логически связанную цепочку. Я будто вышел на новый уровень. Внутри зрело ощущение, что жизнь больше не будет прежней, что я нашел какие-то инструменты, какие-то ключи, и теперь все изменится. У меня были до этого отношения. Мою первую любовь звали Вика. Мы встречались около полугода. Но перед поездкой в Коктебель я уже несколько месяцев был один. Хотелось заполнить пустоту, хотелось любить, хотелось внимания и тепла. Но я все время стеснялся, не был уверен в себе. Наверное, мешали какие-то блоки в моем подсознании, как и в баре «Папай», когда на меня обратила внимание девушка. Еще ничего не произошло, а мысленно я уже проиграл всю ситуацию, разложил поэтапно, что и как будет происходить. Я встану, подойду, рано или поздно она увидит пустые рукава или попросит ее обнять. Я знал, что, как бы я ни старался, все сразу станет очевидно. Парень без рук. Вряд ли это та история, о которой мечтала девушка, отправляясь на курорт. И я сразу сдался. Но ведь могло быть иначе. Сидя в поезде, я понимал, что все это было лишь у меня в голове. Я сражался с ветряными мельницами. Выдумывал себе проблемы. Искал оправдания. Я жалел о том, что не решился подойти, что не рискнул. Но так должно было произойти, чтобы я осознал важную для себя вещь и сделал выводы. Ничего не получалось, как я хотел, потому что я боялся отпустить ситуацию, дать событиям развиваться своим чередом. Я все время находился в кругу своих друзей. Мы постоянно знакомились с девчонками. Но если в компании 2-3-4 человека, пару ищут всем, чтобы никто не остался обделенным. Как правило, ничего хорошего из этого не получается. Сразу возникает неизбежная, хоть и здоровая, конкуренция. Каждый хочет отхватить кусок получше. Не зря говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму. Мне нужно было время, чтобы проявить себя, но его зачастую очень не хватало. Теперь же я понял, что один смогу добиться своих целей. Подошло время перекусить, мы достали тормозок. Нас было четверо. Мы с другом захватили в дорогу пиво, а вот два других приятеля взяли с собой 65-градусную чачу, которая понравилась им в Коктебеле. Вечерело, нужно было ложиться спать, только вот, как мы и боялись, из-за духоты это было невозможно. Вместе с ребятами, поверившими в себя после чачи, мы продолжили попытки открыть окно. Проводница не обманула, оно было сломано. Но нас это не остановило. В конце концов, мы отковырнули стопоры, фиксирующие стекло, и оно провалилось внутрь, в стенку вагона. Мы же, обрадованные тем, что теперь в купе поступает свежий воздух, наконец улеглись. Правда, отдохнуть все равно не получилось. Один из парней умудрился дважды за ночь свалиться на пол с верхней полки, разбить стакан и потерять подушку. Она улетела в открытое настежь окно поезда. По приезде нам пришлось возместить все убытки. Проводница не досчиталась подушки и стакана, да и пропавшее стекло, разумеется, не ускользнуло от ее внимания. Мы вернулись в город. Жизнь вошла в привычную колею. Как-то раз мы договорились с друзьями встретиться вечером у магазина неподалеку от моего дома и пойти в батискаф. На улице шел дождь, и я опоздал. Никого не обнаружив у магазина, я направился прямиком в ночной клуб. Парней в батискафе не оказалось. Я подумал, что они заглянут позже, и решил зайти в клуб, поздороваться со знакомыми, послушать музыку. Подойдя к барной стойке, чтобы скоротать время, заговорил с барменом. Пока мы болтали, я обратил внимание, что рядом сидит симпатичная девушка и в одиночестве пьет коктейль. Незнакомка была старше меня года на 4. Мне было около 18, а ей уже за 20. Я заметил, что она скользила по мне заинтересованным взглядом, но периодически смотрела по сторонам, словно кого-то поджидая. В голове у меня сразу промелькнула мысль. «Все, вот она, твоя девочка, которой ты понравился». Следом сразу нарисовалась Зинка. Беспощадный и вечно недовольный внутренний критик, запугивающий грядущими проблемами, если я решусь завязать какие-то отношения. Тут же нахлынули неприятные воспоминания. Голос в голове убеждал меня, что эта история может закончиться только провалом. «Так, Зина, иди-ка ты куда подальше», — отмахнулся я от назойливых мыслей. «Пора оставить глупые домыслы и действовать, проявлять себя в жизни. Как получится, так и получится». Иначе я опять буду чувствовать себя виноватым, что не попробовал. Я рискнул подойти к девушке. Спросил, почему такая красивая девчонка сидит одна. Не против ли она, если я составлю ей компанию? Девушка заулыбалась. Я понял, что она уже давно ждала, когда я сорвусь с якоря, и была явно рада, что я заговорил первым. Я посмотрел, что она пьет. С барменом, моим приятелем, у нас были доверительные отношения. Мы прекрасно друг друга понимали, так что мне не пришлось просить его лезть мне в карман и доставать деньги. Он видел, что я составил девушке компанию. «Вова, повтори, пожалуйста, даме замечательный напиток». Себе я взял пиво. Мы разговорились. Выяснилось, что она пришла в клуб вдвоем с подругой. Но той позвонил муж, и ей срочно пришлось ехать домой, а моя новая знакомая решила остаться. Оказалось, что девушки арендовали баню, и время посещения уже подходило. Мы решили продолжить знакомство в бане. Я ликовал, что не послушал Зинку и рискнул. Дело двигалось в правильном направлении, и я был в шоке от того, как разворачиваются события. Под закрытие клуба мы вызвали такси и поехали в баню. И тут я осознал, что всю свою юность сам себе придумывал проблемы. А все гораздо проще, чем я представлял. Даже если что-то пойдет не так, ничего страшного. Главное, что ты не остался на остановке, а сел в автобус и поехал. А уж сколько ты проехал, одну остановку или добрался до конечной, неважно. Это был мой день. Я опоздал и все-таки пошел в клуб. Не стал звонить, узнавать, где приятели, как поступал раньше. Было здорово преодолеть этот путь. Вечер прошел просто фантастически. Не поймите меня превратно. Друзьями я очень дорожил. Они были классными ребятами. Я продолжал с ними общаться, ходил в гаражи, помогал ремонтировать машины. Все осталось по-прежнему, только теперь у меня были драгоценные ключи, инструменты, которыми я обзавелся на отдыхе в Коктебеле. Однажды мы пошли в бар с братом моего друга. Он был старше меня лет на 10. По дороге разговорились, и я решил поделиться с ним своими инсайтами, рассказать, как после поездки в Коктебель я понял, что одному мне проще познакомиться с девушкой. «Это ж классика! Я вот всегда как волк-одиночка». «Ты просто поймал дзен», — засмеялся он. «По-другому и быть не может. Я эту кухню давно знаю». Меня приятно удивило, что мы на одной волне с этим взрослым человеком. Я был рад, что смог постичь эти истины, еще будучи юным, в расцвете сил, когда все только начинается, а не в 25, когда уже пора притормозить, остепениться, завести семью. Время шло. Я жил полноценной, насыщенной жизнью, о которой, я уверен, мечтает абсолютно любой человек. Наверное, у каждого из нас есть в голове своя Зинка, которая заранее прописывает всю историю, рассказывает, как все будет, не позволяя нам решиться на что-то важное. Я посоветовал бы никогда ее не слушать, а сразу посылать далеко и надолго. Только самому можно построить свое будущее. Без советов всяких Зинаид.